Известный английский комментатор Нового Завета Уильям Баркли говорит, что комиссия менял равнялась 1/12 сикля с каждого полсикля. Таким образом, получается комиссия в размере 1/6. При монете большего номинала комиссия увеличивалась. За каждые полсикля сдачи удерживалась еще 1/12 сикля. Таким образом, если приходил человек с монетой эквивалентной стоимостью в 2 сикля, он должен был уплатить 1/12 сикля за размен и еще 3/12 сикля, чтобы получить сдачу в 3 полсикля. Всего с предъявителя монеты удерживалось 4/12 сикля, что в те времена равнялось среднему дневному заработку. Таким образом, для человека, предъявившего монету в 2 сикля, комиссия была фактически равна 2/3 по отношению к величине храмовой подати. Уильям Баркли пишет, что по-гречески эти комиссионные назывались «колубос», а миновщики денег – «колубустай». От этого слова «колубос» произошло имя «колибос» в греческой и «калибус» в римской комедии, что значит почти то же, что «шейлок» в английском. Давайте теперь посмотрим, каковы были общие обороты торгово-разменного бизнеса в Иерусалиме. Для этого нам надо понять, сколько людей стекалось на праздники в храм. Сошлемся на Иосифа Флавия. Он рассказывает, что однажды при Нероне священники сосчитали людей, которые явились на праздник Пасхи в Иерусалим. Священники сосчитали 256 500 жертвенных агнцев. А за каждым столом, за одним агнцем, сидело не меньше 10 человек. Бывало и так, что за таким столом сидело до 20 человек. Но если даже считать на одного агнца 10 человек, то мы все же получаем 2 700 000 душ. Если исходить из оценки Иосифа Флавия, то получается, что на праздник Пасхи приходил примерно каждый третий из общего числа проживающих в Римской империи иудеев. Предположим, что из тех, кто приходил в Иерусалим, платил храмовую подать, лишь каждый пятый взрослый мужчина, остальные женщины, дети, старики – это с одной стороны. Но, с другой стороны, каждый, приходивший в Иерусалим, мог платить не только за себя, но также за своих родственников, соседей, друзей, которые по тем или иным причинам не смогли пуститься в путешествие. Полагаем, что в казну храма во время праздника поступали подати, по крайней мере, за 1 000 000 человек. Это как минимум 500 000 сиклей. Если даже взять консервативную оценку комиссии по обменным операциям, равную 20%, получим сумму комиссионного дохода менял, равную 100 000 сиклей. Если пересчитать в таланты, то получим сумму податей, равную 200 талантам, а сумму комиссионного дохода менял, равную 40 талантам. Надо иметь в виду, что и торговцы, и менялы получали лишь часть своих баснословных доходов. Они должны были отстегивать часть дохода тем, кто давал им место на территории храма, то есть финансовым олигархам Иерусалима. Нам неизвестно, какова была эта часть, но полагаем, что основная –